«Братья проповедуют свободу и свободомыслие», — очень осторожно ответил Киселев. «Я понимаю, куда вы клоните, ваше величество. Масоны настроены более всего против религии, и ложи являются самым большим прибежищем еретиков и вольнодумцев. А зачем, чем им помешала религия? Причем, заметьте, плевать, какая именно. На восток к магометанам они не сунутся, те более нетерпимы к подобным шалостям, но вот среди христиан вполне могут позволить себе резвиться. Чтобы что, чтобы в итоге построить масонский Эдем на земле, вот только есть небольшие препятствия. Религии, многочисленные нации и самое большое препятствие – государственность. Они выступают за всеобщее братство, да, вы верно сказали, за масонский Эдем. С собой во главе, Павел Дмитриевич, вы забыли самое главное, с собой во главе. Потому что невозможно само существование рода людского без определенных институтов власти. Так не бывает, чтобы все, как в Эдеме, тренькали на лютнях и питались манной небесной. И сеньор Макиавелли, да-да, тот самый, которого я хочу запретить, чтобы с его трудами ознакомилось как можно больше народу, это прекрасно понимал. Зачем вы мне это говорите, ваше величество? Киселев все еще хмурился. Я не состою ни в какой ложе. Чтобы вы поняли одну вещь, ваши любимые просветители были прекрасными людьми, я даже не сомневаюсь в этом, но они плохо понимали человеческую природу. В их иллюзорном прекрасном мире все были счастливы и довольны, но, повторюсь, так не бывает. Всегда найдется кто-то, кому и манна небесная пресновата, и треньканье на лютне жутко раздражает. Они, скорее, романтики, чем философы. Во всяком случае, я их именно так вижу. А масоны, не романтики при таком раскладе? Спросил Киселев, немного осмелев. Нет, они-то как раз прагматики до мозга костей. И их старшие отлично знают, какая конечная цель у этого движения. И поэтому оно запрещено вполне реально, и приступивших этот запрет ждет очень суровое наказание. И это уже не просто фигура речи. Киселев беспомощно посмотрел на Разина, скакавшего чуть впереди. Наверняка он сейчас думает, как умудрился оказаться в подобной ситуации, и что помешало мне того же Филиппа Разина для беседы пригласить. Тем временем мы подъехали к монастырю, и я наконец-то понял, что именно меня не устраивало в то время, когда мы ехали по улицам Москвы. Теперь я с нетерпением ждал, когда смогу поделиться своим открытием со Спиранским. Соскочив с коня, я смотрел, как неподалеку останавливаются кареты. Шагнув к экипажу Елизаветы, протянул руку, помогая ей выйти. Одновременно с этим ворота открылись, и к нам вышла пожилая женщина, закутанная в черные одеяния. Мы с женой шагнули к ней. «Ваше Величество, двери нашей скромной обители всегда открыты для вас», — она наклонила голову, что можно было засчитать за неглубокий поклон. «Мы счастливы здесь побывать, матушка», — за нас двоих ответила Лиза. Она же первая двинулась за игуменьей Марией, настоятельницей монастыря. Толпа же мужиков со мной во главе пошла следом. Несчастный Киселев шел справа от меня, потому что я его не отпускал, а сам он не знал, может ли отступить хотя бы на шаг, чтобы дать дорогу тому же Кочубею. «Я полагаю, вы сегодня решили обойтись без внезапного визита, ваше величество», — слева ко мне подошел Спиранский, которого я кивком головы пригласил занять это место. «Миша, я пока в своем уме, чтобы без уведомления заваливаться в женский монастырь», — негромко ответил я. Скворцов послал нарочного, чтобы предупредить игуменью Марию о нашем визите. «Зачем мы сюда приехали?» — послышался за спиной слегка недовольный голос Макарова. «А вам разве не интересно здесь побывать, Александр Семенович?» — спросил я, не оборачиваясь. «Нет, ваше величество, у меня сейчас много гораздо более интересной работы, например, налаживание полноценной службы уже здесь, в Первопрестольной», — ответил Макаров, уже привыкший к моим закидонам. «А вот мне очень интересно», — пробормотал я, притормаживая, потому что в этот момент остановились Лиза с матерью-настоятельницей. «Я бы хотела пройтись по монастырю, ваше величество», — сказала жена, вопросительно глядя на меня. «Матушка мне здесь все покажет». «Я не против», — улыбнувшись Лизе, я посмотрел на игуменью, смотревшую на меня отнюдь не кротко. Ее взгляд был тверд, в нем горел так и не потухший огонь. «Это не ревизия, матушка. Мне просто захотелось посмотреть на знаменитый монастырь. Так что покажите ее величеству все, что необходимо, а мы пока осмотримся». «Это будет не совсем уместно, ваше величество», — возразила настоятельница. «Ну что вы», я продолжал смотреть ей в глаза. «Она когда-то была очень красивой и, судя по правильной речи, хорошо образованной. Что заставило ее постричься в монахини? Выделите нам проводницу и просто укажите на те места, куда мы не должны соваться». «Вы шутите, ваше величество», настоятельница вздохнула. «В этой обители нет таких мест, куда вам был бы запрещен вход. Тогда я хотел бы, чтобы нас кто-нибудь проводил к заключенным», сказал я, посмотрев при этом на удивленную жену. «Это не то зрелище, которое я хотел бы, чтобы ты видела, душа моя», ответив на ее вопросительный взгляд, я снова посмотрел на игуменью. «Я пришлю послушницу», настоятельница снова наклонила голову и повернулась к Лизе. «Идемте, ваше величество, мы как раз к службе успеваем. Не надо смотреть на меня, как на законченного безбожника, матушка», прошептал я, глядя им вслед. Стоящий рядом Киселев только покосился на меня, но ничего не сказал. Я же повернулся к Спиранскому. «Пока мы ждем провожатую, я хочу кое-что у тебя спросить, Миша». «Да, ваше величество», секретарь тут же стал предельно серьезным. «Мы когда указ о нумерации домов принимали, обговаривали, что каждый город получит данный указ точно в срок». «Конечно, ваше величество», Спиранский нахмурился, пытаясь сообразить, куда я клоню. «И указ о том, что на каждом доме обязательно должна быть табличка с указанием улицы этого самого трижды проклятого номера, тоже передали с курьерами всем губернаторам. Я лично отдавал данное поручение каждому курьеру». У Спиранского по лицу пошли красные пятна. Он вообще очень болезненно воспринимал мои придирки, особенно когда я предполагал, что он не справился с порученным ему делом. «У вас возникли сомнения, ваше величество, в том, что губернаторы получили эти указы?» «Еще какие сомнения, Миша?» С той стороны, куда ушла моя жена с настоятельницей, выскочила девушка в черном платье и черном же платке. Она шла к нам довольно быстро, поэтому я поспешил закончить. «И знаешь, почему они меня посетили?» Он медленно покачал головой. «Потому что я не увидел ни одной таблички на домах. Так что у меня сразу же появился вопрос. Это ты что-то напутал или губернаторы, как обычно, проигнорировали какой-то там указ?» «Я все выясню, ваше величество», сжав губы так, что они превратились в узкую полоску, ответил Спиранский. «Выясни, Миша, уж сделай доброе дело». Тем временем девушка подошла к нам, и я полностью переключил внимание на нее. «Сестра, Татьяна, ваше величество», девушка склонила голову. Она нас не боялась, так же, как и настоятельница, смотрела спокойно, соблюдая достоинство. «Но тут я не удивлен, сомневаюсь, что ко мне прислали бы кого-то, кто мог бы бросить тень на обитель. Сестра Татьяна, матушка игуменья передала тебе, что я хотел бы посмотреть на то, как содержат заключенных в монастыре преступниц», спросил я, внимательно разглядывая девушку. «Да, ваше величество, пройдемте за мной», и она пошла впереди нас легким шагом. Я же смотрел ей вслед и снова подумал о том, что заставляет этих женщин отречься от всего земного. А также я знал, что никогда не спрошу об этом у сестры Татьяны. Высокопоставленных преступниц было здесь немного, но меня интересовала лишь одна. Я довольно равнодушно смотрел на суровые условия, в которых содержались заключенные. Излишним гуманизмом я никогда не страдал, казненные заговорщики не дадут соврать. Из сопровождающих меня мужчин только Кочуби смотрел на все с нескрываемым отвращением, застывшим на лице. Остальным было почти все равно, возможно, кроме Киселева, но тот все еще шел рядом со мной, пытаясь понять, на каком этапе его жизни фортуна отвернулась от него. Почти все заключенные здесь женщины были заговорщицами, хотя, как мне кажется, половина из них попала под чужое влияние, или же не сумевшие вовремя заткнуться, но эти просто дуры. В любом случае, совсем уж невинных овечек здесь не было. Наконец мы подошли к одиноко стоящему домику, крошечному, состоящему из одной единственной комнаты. За решеткой окна промелькнуло лицо настоящей старой ведьмы, обрамленное седыми нечесанными патлами. Женщина грязно ругалась и попыталась плюнуть в меня. «Вам лучше сюда не подходить, ваше величество», мягко сказала сестра Татьяна, останавливаясь. Дарья Николаевна совсем скорбной умом стала. Господь покарал ее за все те злодеяния, кои она совершила. «Так значит, это и есть знаменитая Салтычиха», медленно протянул я, разглядывая уже визжавшую женщину. Жалкое зрелище на самом деле, Салтычиха. Макаров, который все еще не понимал, Зачем я его сюда притащил? Подался вперед. Громкое было дело, да, не знал, что она все еще жива. Сестра, я повернулся к Татьяне, ты можешь оставить нас. Я благодарю тебя за то, что пропустила службу, вызвавшись быть нашей проводницей. Но я больше не буду тебя задерживать. Но, ваше величество, иди, сестра, с нажимом произнес я. У меня к тебе будет просьба. Ее величеству не нужно всего этого видеть, поэтому проследи, чтобы она в эту часть монастыря даже случайно не зашла. Хорошо, ваше величество, она вздохнула и пошла назад докладывать игуменье, что мужики ее отослали и остались одни. И куда их сейчас занесет, одному Господу известно. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на Салтыкову, осторожно спросил Кочубей. Не только, Витя, я говорил, не отрывая взгляда от верещавшей кровавой барыни. Все-таки удивительно, как кроткие сестры справляются вот с такими озверелыми, добавил я задумчиво. Я действительно не хочу, чтобы Елизавета Алексеевна видела эту изнанку бытия. А если ты не заметил, то я тебе укажу на то, что монастырская тюрьма занимает большую часть территории монастыря. Похоже, что его создавали в том числе и для этого. И все же я не совсем понимаю. Снова начал Кочубей. Вы все прекрасно знаете, за что была осуждена эта женщина, перебил я его. И пришли мы посмотреть на нее не из праздного любопытства. Так будет гораздо проще и нагляднее донести до всех вас то, что я хочу сказать. И начнем мы с вас, Александр Семенович. Я повернулся к Макарову, и тот невольно отступил назад. Еще находясь в Петербурге, я читал дело Салтычихи. Мне было интересно, и, получив доступ к бумагам, я не смог удержаться. Оттуда же и узнал, что она именно в этот монастырь помещена на пожизненное заключение. А какое я имею отношение к этой ведьме? Осторожно спросил Макаров. Прямое, я старался не обращать внимания на раздающиеся из окошка маты. Некоторые были весьма оригинальны, надо бы запомнить. 6 лет, Александр Семенович. Ровно столько длилось следствие. И это после того, как Ее Величество лично обратило внимание на творящееся злодеяние. У меня подобное вызывает уйму вопросов, а у вас, я не расследовал этого дела, тут же ответил Макаров. Тайную канцелярию в то время уже распустили, а тайная экспедиция еще не была создана. У полиции же до сих пор очень мало авторитета в подобных разбирательствах, в которых речь заходит о настолько родовитых преступниках. Хорошо, принимается, я задумчиво смотрел на него. Вы знаете, что там были просто огромные взятки, подарки и всяческое торможение процесса. Конечно, знаю, он махнул рукой. Но какое это имеет отношение? Прямое, я снова прервал его. Или, по-вашему, Александр Семенович, это нормально, что душегубка, которую моя венценосная бабка отказалась признавать не только дворянкой, но и женщиной, так долго выходила сухой из воды, просто потому, что у нее много связей. Салтыковы, старинный род, осторожно напомнил мне Макаров, и это является оправданием подобных преступлений, кои совершила эта ведьма. Я невольно приподнял брови, он промолчал, я же, подождав немного, но поняв, что не дождусь ответа, продолжил. Кроме 6 лет расследования преступлений, в которых не было темных пятен, были проигнорированы многочисленные жалобы, а если разбирательства и начинались, то факты грубо подтасовывались. Я далек от дознаний, но даже мне было неловко читать эти подтасовки. Обратите на это внимание, Александр Семенович. Он запнулся, а потом посмотрел на все еще орущую женщину. В ее руках появилась какая-то палка, которую Салтыкова просунула сквозь решетку и тыкала ею в нашу сторону. Я обращу на этот факт самое пристальное внимание. Подведем небольшой итог. Я задумчиво смотрел на палку, где она ее взяла. Даже интересно стало, а монастырские тюрьмы – это жестокое наказание. Сомневаюсь, что даже на каторге у Салтычихи настолько протек бы чердак. Хотя там, похоже, и так клиника была. Взятки, покрывающие вопиющие преступления. Халатность, приведшая к еще большим жертвам, и полное попрание закона. Я ничего не забыл, и я испытывающе посмотрел на Макарова. Заметьте, Александр Семенович, о самих преступлениях этой, ХМ, дамы, я не упоминаю, они совсем к другому вопросу относятся. Мы об этом часто с вами говорили, ваше величество, мрачно ответил Макаров. Вот только воз и ныне там, Александр Семенович, отрезал я. Это как с номерами домов. Указ есть, а номеров, согласно этому указу, как не было, Так и нет. Мне что, нужно брать кнуты за выполнение каждого моего указа спрашивать на конюшне, причем с каждого губернатора, или вам каждый раз подобные представления устраивать? Макаров промолчал, а Спиранский уже весь пошел пятнами. Пошли дальше. Жалобы. Почему на них не реагировали? Только потому, что жалобы были от крестьян на столбовую дворянку. Мы не можем реагировать на каждую бумагу. Макаров, видимо, решил сегодня нарваться на неприятности. Я не прошу вас реагировать на каждую бумажку. В конце концов, сумасшедшие, любящие жалобы строчить, тоже встречаются, как и те, кто просто насолить соседу хочет. Я рявкнул так, что Салтычиха заткнулась, а в ее глазах появилось вполне осмысленное выражение. Но когда этих жалоб 137, и в них во всех говорилось об одном и том же преступлении, это уже повод как минимум задуматься. И это учитывая тот факт, что крестьяне в основной массе неграмотные. Они не могли написать жалобу самостоятельно, Александр Семенович. И как же сильно их допекло, что они нашли грамотных людей, чтобы составить эти челобитные. 100, мать вашу, 37 раз. Поэтому только представьте себе, сколько преступлений на самом деле совершила эта дрянь. И я указал пальцем на притихшую Салтычиху. Сколько невинных душ эта продавшаяся дьяволу ведьма погубила. Я понял, ваше величество, и Макаров поклонился, гораздо ниже, чем обычно. Я же перевел дыхание. Какой-то сизифов труд. Что за век, мать его, здесь все идет исключительно на экспрессе. Если нет надрыва и драмы, никто не почешется. Даже лучшие представители общества. Что уж говорить о других. А я очень надеюсь, Александр Семенович, что вы это поняли. Не заставляйте меня придумывать совсем уж непотребные развлечения для ваших людей, вроде дежурств в келье несравненной Дарьи Николаевны, в назидание, так сказать. Макаров слегка побледнел, я же, на мгновение задумавшись, перевел взгляд на Кочубея. Что скажешь, Витя? Я не, он закусил губу. Я не знаю, о чем здесь говорить, ваше величество. Правда? Прищурившись, я разглядывал его. Разве ты не помнишь, Витя, как мы мечтали о справедливости для всех, включая крестьян, кстати, вот прямо как Киселев, и я указал на вздрогнувшего парня, уже затравленно оглядывающегося по сторонам. Все французских мечтателей читали и цитировали. Неужели я все неправильно помню, Витя, глубокомысленно протянул Кочубей. И прямо сейчас мы подошли к самому основному, Витя, к проблеме крепостного права. Это камень, который тянет нас на дно, который тормозит прогресс, но я не могу просто так взять и отменить его. Надеюсь, мне не надо объяснять почему. Я снова посмотрел на Салтычиху. Она все еще молчала, не отводя от меня пристального взгляда. Мне нужно знать, нам нужно знать, с чего начать реформу. А для этого необходимо знать подробности жизни крестьян. Поэтому я наделяю тебя исключительными полномочиями в этом вопросе. Даже комитет можешь создать, если душа требует. Бери столько людей, сколько понадобится. Скоро я начну императорский двор очень сильно сокращать, так что недостатка в ревизорах у тебя не будет. Чем правдивее и полнее будут их доклады, тем больше шансов вернуться на теплую должность при дворе. Я специально под это дело 15 вакансий оставлю. Можешь об этом объявить всем желающим тебя слушать. Сдается мне, что в каждом уезде у каждого помещика свои собственные законы и ведение таковых в отношении крепостных. Я просто уверен в том, что многие думают, будто могут творить все, что захотят, как Дарья Николаевна, к примеру. Это как с номерами домов, и надо будет нам сначала все под единые указы подвести, и сделать так, чтобы эти указы выполнялись каждым дворянином. Потом гораздо проще будет их менять, а то и отменять вовсе. А почему крестьяне бунт не устроили? В тишине голос Киселева прозвучал очень отчетливо. Мы все, включая моего адъютанта Филиппа Разина, старающегося оставаться незаметным, чтобы и его порка ненароком не задела, посмотрели на него. Бедный Киселев густо покраснел, но взгляда от меня не отвел. А мне он начинает нравиться. Потому что, Павел Дмитриевич, крестьяне на самом деле очень редко бунтуют. 137 жалоб в никуда, вместо того, чтобы потихоньку придушить барыню и вздохнуть с облегчением, ответил я ему. Но бунт Пугачева. Павел Дмитриевич, я даже глаза закатил. Вы что, серьезно думаете, что тот бунт образовался сам собой? Пришел такой красивый Емелька, и все его дружно послушались и пошли за ним, с весьма неплохой артиллерией под мышкой, способной города брать? Вы правда так думаете? Он покраснел еще больше, к Хотя куда больше-то, Павел Дмитриевич, такие вот бунты сами собой не рождаются. Они долго и тщательно готовятся. А еще они очень дорого стоят. Безумно дорого. Гораздо дороже, чем 2 миллиона фунтов стерлингов, добавил я, а Макаров бросил при этом на меня быстрый взгляд. Но, слава богу, промолчал. В это время послышался колокольный звон. Нам пора возвращаться. Не стоит ее величеству здесь задерживаться. Миша, я повернулся к мрачно сосредоточенному Спиранскому. Подготовь мне отчет о распределении земель в Российской империи. Желательно с картой. Я немного запутался, и мне нужно ясное представление, что и кому принадлежит. Павел Дмитриевич снова посмотрел на Киселева. Сопровождайте меня. Наша с вами беседа подействовала на меня благотворно. Полагаю, нам нужно ее продолжить. Да, у Киселева глаза округлились, но я не стал обращать на это внимание, направившись к выходу из монастыря. Салтычиха все это время смотрела мне в спину. Я остро чувствовал ее взгляд. Надеюсь, она не проклянет меня напоследок, потому что мне и так приходится лбом в стену биться по каждому самому незначительному вопросу. Ничего, у меня башка крепкая, выдержит, надо только потерпеть и сдвинуть этот воз, а там он сам покатится. Я на это очень надеюсь. Глава 13. Ваше Величество, ко мне пытался пробиться французский посол, но его не пропускала охрана. Гвардеец, перегородивший дорогу Эдувилю, довольно мягко сдерживал его. Но это пока мягко. Судя по всему, терпение парня подходило к концу, и он мог начать действовать более жестко. Господин Эдувиль, к послу подбежал Зимин. Я дал ему генерала, а то как-то несерьезно получалось. Глава новой службы собственной безопасности императорской семьи и внезапно не генерал. Не поймут, но заслужил, чего уж там. Службу с нуля создавал и сейчас каждый день что-то переделывает, пытаясь добиться идеала. Господин Зимин, почему меня не пропускают к его величеству? Возмущенно начал качать права посол, повернувшись к нему. Я в это время притворился глухим и слепым. Ну не вижу я его, и вообще я здесь представление пытаюсь смотреть, а не делами заниматься. Может быть, господин Эдувиль, вас не пускают к его величеству, потому что идет представление, прошипел Зимин. Вы что, не могли дождаться хотя бы антракта, чтобы попытаться получить разрешение зайти в ложу к их величествам? Судя по тому, что голоса отдалялись, Зимину удалось увести Эдувиля от входа в императорскую ложу. Вот же настырный тип. Я ведь ему сказал, что дам ответ после коронации. Но нет, француз завалил Спиранского просьбами об аудиенции. А сейчас вот Эдувиль пытался прорваться в ложу прямо посреди представления. Совсем уже крыша съезжает, похоже. Брал бы пример с фон Штадиона, быстренько отправленного Австрией в Российскую империю. Тот присылал прошение всего лишь раз в 3 дня и терпеливо ждал, когда же я все-таки решу с ним переговорить. Самое интересное заключалось в том, что Эдувилю и фон Штадиону нужны были от меня диаметрально противоположные действия. Француз топил за союз с Францией, а австриец за укрепление союза с Австрией против Франции. На это было даже забавно смотреть, особенно когда они сталкивались в приемной под пристальным взглядом невозмутимого Спиранского. Я же пока не знал, кому из них отдать предпочтение. Оба эти союза я рассматривал как ненадежные и ненужные моей стране, потому что любой из них втянет меня в войну, которая вот прямо сейчас была не нужна, и которой я хотел избежать любой ценой. К тому же меня напрягало молчание англичан, но коронация должна была расставить все по своим местам. Поэтому-то я и определил такой срок принятия решения как для послов, так и для самого себя. «Саша, что нужно Эдувилю?» Ко мне наклонилась Лиза, задав вопрос шепотом. «Союзный договор», — так же тихо ответил я, не отрывая, впрочем, взгляда от сцены. «Всем от меня нужен союзный договор, и кто же его в итоге получит?» Лиза выглядела заинтересованной. «Понятия не имею, душа моя», — подхватив ее ручку, я поднес ее к губам. «Я не могу думать ни о каком договоре, пока у нас нумерация домов нормальная не произошла, а выходя из кареты даже я рискую сломать себе ногу, и это как минимум». Сидящий у меня за спиной Растопчин вздохнул так тяжко, что мне даже смешно стало. Раевский, расположившийся чуть сбоку, покосился на меня, но промолчал. Он вроде бы уже освоился. Скворцов даже пару раз мне доносил, что Николай начал огрызаться, когда кто-то пытался на него давить. Краснов с Разиным уже давно освоились. Но эти делали морды тяпкой и просто уходили от ответов. Они прекрасно знали, за какие заслуги произошел молниеносный взлет их карьеры, в отличие от Раевского, который до сих пор этого не понимал. Он, скорее всего, проклинал своего родственничка Давыдова до десятого колена, из-за которого попался мне на глаза. Абсолютно неамбициозный тип. Такие, оказывается, тоже бывают. Ты шутишь, Саша? Лиза улыбнулась. Ну что ты, Лизонька? Я вернул ей улыбку. Кто же шутит такими вещами, не так ли, Федор Васильевич? И я повернулся так, чтобы видеть московского губернатора. Растопчин в очередной раз горестно вздохнул. Вот кто страдал от предстоящей коронации на полную катушку. Кроме проблем с самой коронацией, на него по очереди наседали Архаров, Макаров и Зимин. Иногда они делали это вместе, а совсем недавно к ним присоединился Горгали. Растопчин отбивался, как мог, но у него не всегда получалось. Я пока что в их дела не вмешивался, мне своих хватало, но их жалобы друг на друга уже начали слегка надоедать. Растопчин был из этой горластой компании самым безобидным, но этот гад в отместку все-таки ввел билеты на коронацию и заломил за них такую цену, что у меня глаза на лоб полезли. Каково же было мое удивление, когда он доложил, что все самые дорогие места уже раскуплены, а за оставшиеся чуть ли не драка идет. Ну что могу сказать? С таким практичным подходом, если коронация пройдет практически на деньги таких вот щедрых господ, и казне будет нанесен незначительный урон, то Растопчину долго придется еще страдать на службе. Я снова посмотрел на сцену. В своей прошлой жизни я был ни разу не театрал, и сейчас ничего не изменилось. Лиза негромко рассмеялась, чуть подавшись вперед, а потом повернулась ко мне. «Аннета прелестно», — сказала она громким шепотом, а потом слегка склонила голову, поворачиваясь к Шереметьеву, устроившему для нас это представление вместе с Антонио Казасси. Второй демонстрировал своих воспитанников, молодых актеров и актрис, воспитанников театральной школы графа Юсупова. «Ваше Величество, я польщен вашей высокой оценкой игры Татьяны Гранатовой. Могу отметить, что и Ее Величество Екатерина Алексеевна похвалила игру Татьяны и даже велела пригласить ее к себе в ложу, когда гостила в моем Кусково», — прошептал Шереметьев. В это время очередной акт завершился, и публика разразилась аплодисментами. Я тоже похлопал и встал, чтобы немного размять ноги. Из ложи выходить не собирался, чтобы меня не попытались достать особо настойчивые типы вроде Эдувеля. Лиза же решила пройтись. Растопчин тут же вызвался составить ей компанию и показать этот Останкинский театр. Два гвардейца тут же отделились от остальных и двинулись за Елизаветой на почтительном расстоянии, но достаточно близко, чтобы вовремя прийти на помощь. Чего только люди не сделают, лишь бы рядом со мной не остаться. Я усмехнулся. «Коля, тебе нравится представление?» «Вполне недурственно», — ответил Раевский, облокотившись на борт ограждения. «Ее Величество абсолютно права, Гранатова неподражаема в роли Аннеты. Мои комплименты, Николай Петрович». Я в это время смотрел на Шереметьева, который явно что-то хотел мне сказать, но почему-то не решался. Он несколько раз открывал рот и снова его закрывал, нерешительно оглядываясь по сторонам. В ложе сейчас кроме него находились я, Разин, Раевский и Спиранский. Если граф что-то хочет сказать, то должен понимать, что наедине меня с ним здесь, в театре, никто не оставит. Наконец мне надоело смотреть на его топтание на месте. «Смелее, Николай Петрович, что вы так сильно хотите у меня узнать, что даже такой замечательный спектакль организовали? Ваше Величество», — он слегка побледнел, — «я вовсе не из-за своей просьбы организовал представление, а прежде всего, чтобы порадовать Ее Величество. Но вы правы, я действительно хочу обратиться к вам с просьбой. Точнее, я хочу узнать судьбу своего прошения». «Прошение?» — я вскинул брови. «Какого проши?» И тут Спиранский протянул мне бумагу, которую, скорее всего, просто не успел передать ранее или просто-напросто не знал, что с ней делать. Но раз притащил сюда, значит, был уверен, что она может понадобиться, или предполагал это. Я развернул лист и принялся читать прошение под пристальными взглядами присутствующих в ложе мужчин. Прочитал один раз, потом более вдумчиво второй раз, после чего сложил бумагу и посмотрел на Шереметьева. «Вы же все для себя уже решили, Николай Петрович?» — спросил я его, вернув прошение Спиранскому, сунувшему его в небольшую папку. «А я-то все думал, зачем он ее взял с собой в театр? Зачем вам мое позволение? Чтобы у моих детей в будущем не возникло проблем», — теперь Шереметьев отвечал твердо, прямо глядя мне в глаза. «У вас уже есть дети от этой женщины?» – задал я очередной вопрос. «Нет, ваше величество, я хочу поступить как порядочный человек. И что, вы все это время терпите?» – вырвалось у меня. Он упрямо вскинул голову. «Я же только удивленно руками развел. Чудеса. Зато теперь понятно, почему вас не прельщает жизнь при дворе». Он только сжал губы, не опуская глаз. «Что, правда, что ли, этот Шереметьев своих актрис не портит? Из Жемчуговой у него ничего до сих пор не было. С одной стороны, поверить сложно, с другой, у него действительно нет детей», — это подсказал мне Спиранский, отрицательно покачав головой, правильно расшифровав мой недоуменный взгляд. «Так, эта история одна из тех, что вошли в легенды. Один из самых богатых и знатных мужчин женился на актрисе своего крепостного театра. Подавал он прошение на высочайшее имя или нет, и что ему Сашка ответил? Нет, не помню, но, судя по всему, подавал. Иначе у его детей реально могли быть проблемы. Все-таки сын, рожденный от крепостной, и граф, вы хотя бы ей вольную дали, или прямо вот так, на крепостной жениться задумали? Когда я это сказал, Раевский резко обернулся и принялся удивленно хлопать глазами, а Разин воздухом подавился и закашлялся. Еще 3 года назад, ваше величество, выждав небольшую паузу, ответил Шереметьев. Как только понял, что испытываю к Прасковье чувства, то сразу же ее освободил, и всю ее семью, добавил он, думал, что они уйдут, а они не ушли, прервал я его задумчиво, потому что им некуда уходить, и Прасковью вашу ждала бы жизнь содержанки, так или иначе, но жениться, вы хорошо подумали, что будет с ней, думаете, ее примут в качестве графини? Разин снова закашлялся. Еще бы, его самого с трудом приняли в качестве моего адъютанта, а у Филиппа с родословной все в полном порядке. Здесь же, Филипп, ты заболел? Я резко повернулся к нему. Нет, ваше величество, горло что-то запершило, просипел он. Водички иди попей, приказал я ему, и Разина как ветром из лажи сдуло. Я же снова повернулся к Шереметьеву. Вы же не собираетесь вести жизнь затворников? Нет, ваше величество. Он отрицательно покачал головой. «Я достаточно обеспеченный человек, чтобы заткнуть рот самым горластым. К тому же ни я, ни моя невеста не тяготеем к жизни при дворе. Вы сейчас пытаетесь найти оправдание себе, ей, вашим будущим детям и даже мне», снова перебил я его, обвел взглядом богато украшенную ложу. «А ведь этот театр он для нее делал. Лукавит граф, ой, лукавит. Давно он со своей хорошенькой актрисой, если не живет в открытую, но лемуры крутит. Вот только стоит этот подарок более чем прилично. Денег у Шереметьева действительно хватает на все его придумки. Нет, вовсе нет, ваше величество, я...» Шереметьев почему-то смотрел на Раевского, словно тот мог ему чем-то помочь. Но Николай сам выглядел обескураженным. «А я принял решение. Он все равно женится, это уже никак не исправишь, да я и не собираюсь в этом ему препятствовать. Но вот использовать данную историю для подготовки будущей реформы, да еще и на деньги непосредственного участника, почему бы и нет? Вы ведь уже получили благословение, не так ли?» Я старательно обдумывал пришедшую вот так сходу идею. «Если все выгорит, то я получу плюс 100 к карме. Нет, ну что же, зато не бесполезное дело сделаем. Митрополит Платон благословил этот брак. Он посоветовал запись в церковной книге сделать без указания статуса Прасковьи, обозначить как девицу Ковалеву, и все на этом», — ответил Шереметьев. Все-таки решение о таком мезальянсе давалось ему с трудом. «Николай Петрович, я дам вам свое позволение жениться на этой девушке. Более того, я сам буду присутствовать на вашем венчании, но при одном условии», — я задумчиво смотрел на Шереметьева. «При каком, ваше величество?» Он облизал внезапно пересохшие губы. «Вы создадите несколько театров в разных городах Российской империи, оснастите их всем необходимым, включая актеров и других работников», — я задумался. «И в репертуаре этих театров обязательно должны будут присутствовать спектакли, которые я утвержу. Да, и эти театры будут гастролировать именно с одобренным мною репертуаром». «Каким репертуаром?» Шереметьев нахмурился. «Не бойтесь, ничего непристойного. Я, например, попрошу вас найти хорошего драматурга, который поставит спектакль на основе вашей любви», — и я хищно улыбнулся. «Крепостная девушка и красавец граф. Такие истории остаются в веках, я вас уверяю. У него даже скулы слегка покраснели. Или, например, сошедшая с ума женщина, убивающая, причем очень жестоко, своих крепостных, в основном молодых девок да красивых женщин. чем не трагедия. Спиранский, услышав меня, не сумел сдержать выдох. «Вы все-таки хотите эту мерзость вытащить на свет Божий?» – проговорил он. «Конечно, потому что у меня сложилось впечатление, что многие до сих пор не понимают, за что ее наказали. Очень мягко, к слову, я бросил на него взгляд, от которого он попятился. Правда, в пьесе должна быть другая концовка, точнее, такая же, но не растянутая по времени так надолго. Ну, не знаю». Парень, вольный хлебопашец, влюбился без памяти в крепостную девушку и уже собрал необходимые деньги, чтобы ее выкупить, но тут взгляд безумной барыни упал на его зазнобу. Через череду приключений парень попал к царице, та выслушала его, и очень честный и справедливый следователь тайной канцелярии поехал выяснять подробности. В пьесе должно быть много драк, верные боевые холопы барыни перекроют дорогу, и наши герои не смогут сразу проехать в поместье. Да, следователь обязательно должен быть мастером клинка, я задумался, а потом продолжил под взглядами выпученных глаз Раевского и Шереметьева. Даже Спиранский слушал меня, приоткрыв рот. В общем, они успели вовремя. Барыню арестовали и сослали в Сибирь, несмотря на титулы, а парень с девушкой поженились. А следователь, внезапно с азартом спросил Раевский, его наградили, как без этого, я усмехнулся. Прямо из рук царицы награду получил, да еще по дороге встретил очаровательную особу, дочь соседа той барыни. Или это уже будет перебор? Все трое медленно покачали головами. В общем, посыл понятен, справедливость восстановлена, причем не Емелькой-разбойником, а официальными властями. Это, Шереметьев запнулся, это будет очень странная пьеса, наконец произнес он, я сомневаюсь, что она будет пользоваться успехом. Будет, даже не сомневайтесь. И я жестко усмехнулся. Они и начнут говорить во всех салонах до премьеры. Они и напишут все газеты, и будет даже парочка восторженных статей и парочка разгромных. Я вас уверяю, уже очень скоро все будут думать, что так оно и было на самом деле, даже те, кто непосредственно занимался дознанием и видел все собственными глазами. Главное отметить, что пьеса поставлена по событиям, произошедшим в недалеком прошлом. И я даже догадываюсь, зачем это вам нужно. Задумчиво проговорил Спиранский, но более изысканной публике подобное зрелище может показаться несколько грубоватым. Значит, они пойдут на спектакль «Инкогнито». Они пойдут, Миша, даже не сомневайся. Только вот дело в том, что эта пьеса будет написана не для них, а для кого? Спиранский нахмурился, а потом его лоб разгладился. Я понял, Ваше Величество, разрешите мне найти драматурга, который возьмется и воплотит сей замысел в жизнь. Разрешаю, я снова посмотрел на Шереметьева. Ну что, Николай Петрович, договорились. Я, в отличие от Михаила Михайловича, не знаю, зачем вам это понадобилось, Ваше Величество. Тем более, что я до сих пор уверен в полном провале этого спектакля. Но считаю, что это не столь уж и высокая цена за признание моего брака, и Шереметьев поклонился. На его лице проступило облегчение, словно он до конца не верил, что все закончится для него относительно благоприятно. В это время антракт закончился. Вернулась Лиза, Ростопчин проскользнул на свое место, чинно сложив руки на коленях. «Здесь все чудесно устроено, Николай Петрович», — Лиза благосклонно улыбнулась Шереметьеву. «Я счастлив, что вашему величеству понравилось», — прошептал Шереметьев, и наши взгляды устремились на сцену. «Но проникнуться и оценить игру Гранатовой мне так и не удалось», потому что в лажу проскользнул Макаров. Судя по тому, что никто в лажу не ломился ни во время антракта, ни сейчас, Зимину удалось избавить меня на сегодня от Эдувеля. Что-то случилось. Шепотом спросил я у Макарова. Он кивнул и протянул мне письмо. Я пробежался по нему глазами и снова зашептал. Это что, не могло потерпеть до завтра? Нет, Ваше Величество. Нужно решить, что делать с Куракиным прямо сейчас, так же тихо ответил Макаров. «Черт, я повернулся к жене, мне нужно ненадолго отлучиться». «Да, конечно», в ее взгляде, брошенном на Макарова, промелькнула тревога. Я встал и быстро вышел из ложи в коридор. Аванложи здесь не было. Более того, здесь даже двери не было, только тяжелые шторы. Но Зимину сообщили заранее, куда мы сегодня направляемся, и он сумел организовать охрану. Например, в двух соседних ложах сидели он сам и Бобров, зрители в эти ложи не допускались. Вот в одну из этих лож мы и вошли с Макаровым. «Юра, оставь нас ненадолго», — тихо приказал я. Бобров, вскочивший, когда мы зашли, коротко поклонился и вышел. «Театр построен по всем правилам, Так что, если мы будем говорить тихо, нас никто не услышит. Зачем вы меня так срочно выдернули с представления? Неужели из-за письма Калычева? Степан Алексеевич уже 3 раза мне писал с просьбой об отставке. Да завтра это вполне могло подождать, прошипел я, глядя в упор на Макарова. Степан Алексеевич упомянул в письме, что Талейран хочет видеть на его месте Куракина, вздохнув, ответил Макаров. Собственно, он поэтому это послание мне адресовал. Думал, что я похлопочу перед вами за его отставку. Не хочет Степан Алексеевич быть послом в Париже. Слишком сложно ему даются каждые даже самые незначительные шаги. Александр Семенович, объясните ради всего святого, зачем вам срочно понадобилось мне все это рассказывать? Я знаю, что с Францией все очень непросто. Не нужно мне головной боли добавлять, я поморщился. Проблема в князе Куракине, ваше величество, Макаров посмотрел на письмо, и на его лице заиграли желваки. Он гроссмейстер масонской ложи, и через час должен состояться его арест здесь, в московском доме. Вот поэтому я и решился вас побеспокоить. Если ваше величество решит подыграть старому лису и пошлет к нему князя, то любые намеки на то, что Куракина арестовывали, крайне нежелательны. Вот черт, я вскочил и отошел за тяжелую штору, чтобы не привлекать внимание к своей персоне. И так многие зрители больше на нашу ложу смотрели, чем на сцену. Почему Талейран хочет иметь дело именно с князем Куракиным? Наконец спросил я, поднимая взгляд на Макарова. Министр иностранных дел французского консула-то любит жить на широкую ногу. Об этой его маленькой особенности уже и Бонапарт знает, но предпочитает пока закрывать глаза. Однажды Талейрану припомнит все, но пока вот так, и Макаров развел руками. А Куракин может ему помочь обеспечить вполне безбедную жизнь. И с князем Куракиным можно о чем-то договориться, в отличие от того же Маркова, к примеру. Это кроме того, что подарки от этого русского посла будут отличаться особой щедростью. Что же делать? Спросил я вслух, вперев взгляд в стену. Вот какие черти потащили князя к масонам, а ведь он все еще вице-канцлер. Я пока не освобождал его с этой должности. Все аресты, даже таких влиятельных лиц, как князь Куракин, были согласованы с вами, ваше величество, напомнил мне Макаров. К тому же мои агенты донесли, что Мария Федоровна пытается снова наладить с ним дружеские отношения. Вот что, отменяйте сегодняшний арест, Александр Семенович, а завтра в 10 утра пригласите князя прибыть вместе с вами на доклад. Я задам ему несколько вопросов, и если ответы мне не понравятся, он отправится прямиком из моего кабинета в вашу вотчину. Или же он отправится после коронации в Париж, что тоже не исключено, принял я решение. А теперь я, пожалуй, вернусь в свою ложу и попробую все-таки посмотреть представление. Очень хорошо, ваше величество. Я же, с вашего позволения, отправлю гонца и приказом об отмене задержания, и тоже посмотрю, как играет прекрасная Гранатова отсюда. Я махнул рукой и вышел из этой ложи, чтобы вернуться в свою. Надо все-таки выбросить все мысли из головы и постараться понять, что же люди находят в театре. С этим настроем я вернулся на свое место рядом с женой и принялся внимательно наблюдать за происходящим на сцене действом. Глава 14. Сегодня шел дождь. Он лил с самого раннего утра, нагоняя на меня тоску. Заниматься делами не хотелось, и я даже заставлять себя не стал. У императоров тоже должен быть выходной, в конце концов. Хорошо еще, что я вчера назначил встречу только Куракину. Она состоится через полчаса, а вот уже сейчас должен прийти Макаров с ежедневным докладом. Александр Семенович будет при этой встрече присутствовать, потому что приказ об аресте князя я не отменял, а всего лишь приостановил. Все действительно будет зависеть от нашего разговора, потому что, как ни крути, а посол в Париже нужен еще сильнее, чем в Лондоне. Про Англию я вообще стараюсь пока не думать. Нет у меня на примете никого, кто сумел бы держать удар на этом фронте. Надо же, хотел сегодня не заниматься делами, а все равно стою у окна, смотрю, как стекают по стеклу капли дождя, и думаю о том, кого бы назначить послом в Лондон. Ваше Величество, в кабинет вошел Скворцов, прикрыв за собой дверь. Я повернул голову в его сторону, оставшись стоять у окна. «Да, Илья, что у тебя?» — спросил я у секретаря, слегка напрягаясь. Не просто так он зашел сюда. Если бы Макаров уже пришел, то он сразу объявил бы о нем, а не мялся у порога. Сегодня Скворцов впервые караулил вход в мой кабинет без Спиранского. Михаил в это время полностью с головой окунулся в разбирательство, касаемые игнорирования городскими властями приказа о нумерации домов и присвоении земельным участкам постоянных адресов. Как оказалось, дело просто намертво забуксовало на этапе составления проекта. Испиранский сейчас разбирался с тем, что здесь преобладало: халатность, общий пофигизм или намеренный саботаж. И последнее было очень даже актуально, ведь этот приказ ломал давнюю систему, к которой все давно привыкли. Ну ничего, Михаилу полезно. Он должен на собственной шкуре испытать, что создание грамотного закона, который в теории должен пойти исключительно на пользу народу, это всего лишь первый шаг, точнее, даже полшага. Главное, что нужно было сделать, это заставить закон работать. И самое главное, наиглавнейшее, я бы сказал, нужно заставить закон работать правильно. Потому что есть у людей такая особенность, как трактовка законов так, как им вздумается. И это относится ко всем людям, что здесь, в Москве, что в Париже и Лондоне, что в экваториальной Африке. Такова наша природа, и тут ничего не поделаешь. Так что пускай разбирается на примере всего лишь единой нумерации домов и введения специальных адресных книг. Ваше Величество, прибыли Ростопчин Федор Васильевич и Архаров Николай Петрович. Просит вас принять их, после довольно длительного молчания сообщил Скворцов. И что же привело их сюда? Спросил я, отвернувшись и снова посмотрев в окно. Они озвучили причину, по которой я должен бросить все свои дела, чтобы уделить им время. Сказали, что у них возникли непреодолимые разногласия в плане подготовки к коронации, снова чуть помедлив, ответил Илья. И что эти разногласия можете решить только вы, ваше величество. Они хотели озвучить их на ежедневных встречах, посвященных подготовке, но вы их до конца недели отменили, а решение нужно принять прямо сейчас. Даже интересно стало, что они опять не поделили, да еще в рамках подготовки к коронации. Я повернулся лицом к двери, опершись на подоконник поясницей. Пускай зайдут. Только, Илья, предупреди их, что если они не успеют решить все проблемы до прихода Макарова, то будут их решать в его присутствии. И я скрестил руки на груди, гипнотизируя взглядом дверь. Слушаюсь, ваше величество. Скворцов поклонился и вышел, оставив тем не менее дверь слегка приоткрытой. Практически сразу в кабинет ввалились Архаров с Ростопчиным. Они слегка застряли в дверях, но Архаров продавил Ростопчина существенным авторитетом и вошел первым, оставив губернатора Москвы злобно смотреть ему в спину. «Ваше Величество», — поклонились они вполне синхронно. Я тоже склонил голову в знак приветствия. Все еще продолжая стоять у окна, я довольно долго разглядывал их красные морды и молчал. Под моим пристальным взглядом Ростопчин заерзал, а Архаров покраснел еще больше. Садиться я им не предлагал, да и сам не собирался. Вот так мы и стояли друг напротив друга и молчали. Наконец я заговорил, нарушив стоявшую в кабинете неестественную тишину. «Вы так сильно спешили ко мне, чтобы помолчать?» Как только вопрос прозвучал, они заговорили одновременно, стараясь перекричать друг друга. Я поднял руку, поморщившись при этом. «По одному, Николай Петрович, начинайте». Архаров бросил на Ростопчина немного злорадный взгляд, кашлянул в кулак и принялся излагать суть проблемы. «Я уже говорил, ваше величество, что в Москву сейчас прорва гостей съезжается. Все эти гости мечтают посмотреть на коронацию. Вот только среди них есть очень много тех, кто хочет воспользоваться ситуацией и лишить ближних своих денег, имущества, а то и жизни. Мне уже известно, где большинство этих татей остановилось. И я хочу вычистить эти места, чтобы хотя бы во время коронации в Москве все спокойно было. А Федор Васильевич мне не дает этого сделать». «Вот как?» Я удивленно посмотрел на Ростопчина. «И почему же Федор Васильевич не дает вам сделать это явно богоугодное дело?» «Да потому что, ваше величество, этот кха-кха», он закашлялся, чтобы прикрыть едва не вырвавшееся ругательство, «Николай Петрович предлагает организовать не просто полицейские облавы, а полноценные штурмы с участием войск. Мало нам того, что жители первопрестольной Бархаровщины, как о страшном сне вспоминают, так давайте еще и войну полноценную на улицах устроим, чтобы память в веках осталась. Николай Петрович, вы настолько честолюбивы», я повернулся к Архарову, «хотите оставить память о себе на многие века, даже если вспоминать вас будут в весьма нелестном ключе?» «Да что вы такое говорите, ваше величество», Архаров даже руками всплеснул. «Мне бы города нашей многострадальной родины от этой пакости избавить, а как меня потомки будут поминать, не так уж и важно. Как заслужу, так и будут помнить. Нет, Николай Петрович, ты ошибаешься. Помнить будут так, как все твои художества преподноситься будут. Это, Николай Петрович, целое искусство, проговорил я задумчиво. А вот идея очень хорошая, и да, говорил ты о ней вскользь, вот только за делами она позабылась. В чем же хороша идея? Посреди подготовки к празднеству войсками маршировать по Москве, буркнул Растопчин. Народ пугать, не без этого, Федор Васильевич, не без этого, я задумался. Дверь приоткрылась и в кабинет зашел Макаров. Илья правильно понял мое распоряжение и не препятствовал ему, но, похоже, забыл предупредить, какой сюрприз его ждет в кабинете. Он остановился за спиной у Архарова и прислушался, о чем мы говорим. Ни Растопчин, ни Архаров не заметили, что в комнате нас стало на одного больше, настолько они были поглощены беседой, мной и друг другом. Да не сможем мы своими силами эти притоны вычистить. Архаров посмотрел на Растопчина с вызовом. В полицию и так не хотят служить идти. Сейчас условия службы улучшаться начали, хвала Господу и Его Величеству Александру Павловичу. Но все равно не хватает людей. Когда в том же Париже дворы чудес выгребали, гвардию привлекали. А у нас скоро свой двор чудес посреди Москвы образуется, аккурат рядом с Кремлем. А ты мне про какое-то беспокойство народное говоришь? Архаров сжал пудовые кулаки и шагнул к Растопчину. Он перешел с Федором Васильевичем на «ты», да и, похоже, ему уже было плевать, что я в комнате нахожусь, настолько у него подгорело. «Ты бы, Николай Петрович, поосторожнее кулаками махал в присутствии Его Величества», Макаров вышел у него из-за спины, вставая на всякий случай передо мной, «а то не ровен час ко мне попадешь на провешь, а ты меня, Александр Семенович, не пугай, все знают, что ты только и ждешь, как бы кого в свои застенки не утянуть», начал Архаров и тут же прикусил язык, встретившись с моим насмешливым взглядом. «Коли провинился в чем, так и отвечу, не переживай», добавил он тихо. «Да я за тебя-то, старый пень, не переживаю», ответил ему Макаров. «За государя душа болеть начинает, как только подумаю о таком, где его величество тебе замену найдет. Ты кого-то воспитал, кого-то подготовил, чтобы в позу вставать да самому в Петропавловскую крепость напрашиваться». И тут мы плавно перешли к вопросу обучения сотрудников полиции, громко сказал я, привлекая к себе внимание. «А то они все, похоже, уже забыли, что у меня в кабинете находится, а не в своих вотчинах. Александр Семенович абсолютно прав, если с вами, Николай Петрович, не дай бог, что-то случится, кто будет с Федором Васильевичем выяснять отношения?» Воронов, немного подумав, ответил хмурый Архаров. «Он толковый парень. Воронова в Москве нет, я развел руками. А вот хотя бы училище полицейские основать надобно. И это то, чем вы с Вороновым займетесь после нашего возвращения в Петербург. Об этом после думать будем», махнул рукой Архаров. «Сейчас надо лихих людишек к ногтю прижать. Особенно сейчас, когда варье это, почитай, со всей Российской империи к столице подтянулось», одобрительно добавил я, глядя на Растопчина. Тот только губы поджал. «Верю я, что сами вы не справитесь. Вам, Николай Петрович, свои полки надобны как раз для таких вот дел». «Да знаю я», Архаров снова махнул рукой. «Не могу я все успеть. Мы с Михаилом Илларионовичем уже на эту тему разговаривали. Но это когда будет, а решение прямо сейчас нужно принимать. Я, в отличие от тебя, Николай Петрович, уже своим полком обзавелся», задумчиво проговорил Макаров. «И даже здесь, в Москве, у службы безопасности есть несколько рот. Так тебе они нужнее. Все-таки служба у тебя, Александр Семенович, слишком уж МДА», протянул Архаров. Про Растопчина он подзабыл, и Федор Васильевич сделал пару шагов к двери, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Но, заметив, что я за ним наблюдаю, остановился с самым независимым видом, посматривая то на Архарова, то на Макарова. «Я вот тут подумал, а может быть, пары рот до твоих орлов нам хватит, чтобы пройтись по Москве, очищая ее от этой гнуси?» – спросил Макаров. «Моим гвардейцам тоже нужно в деле побывать, чтобы опыта набраться». И они посмотрели на меня. Я же, в свою очередь, рассматривал каждого из них, размышляя о том, что, кажется, процесс начал помаленьку двигаться, и мне уже не нужно даже намекать на вроде бы очевидные вещи. Мое окружение само начало генерировать идеи. Шампанское, что ли, открыть по такому поводу? «Ваше Величество, как вы смотрите на предложение Александра Семеновича?» — спросил Архаров. Его голос зазвучал заискивающе. И, Похоже, сам Архаров не видел в этом заискивании ничего особенного. Лично я смотрю на него положительно. А вы что скажете, Федор Васильевич? Растопчин после моих слов вынужден был выйти вперед. Я все еще думаю, что устраивать облавы, это, и он махнул рукой, словно говоря, да делайте, что хотите, потом только не удивляйтесь результату. И да, я вас сразу предупредил, что подобное решение не слишком хорошее. Как вы планируете действовать? Спросил я, переводя взгляд на Архарова. Днем, немного подумав, ответил начальник полиции. Пока начальник полиции, потому что министерств еще нет, а так быть ему первым министром внутренних дел. И да, я считаю, что это очень символично. Ночью эти сволочи работают, как сами говорят. Архаров скривился, словно хотел сплюнуть, но вовремя опомнился и продолжил. А кто не работает, все равно расползаются по всему городу. Где их в одну кучу собирать? Так что днем пойдем несколькими группами, чтобы сразу одним махом несколько притонов накрыть, и чтобы не успели гонца пустить и предупредить остальных. Да, Александр Семенович, как дела с моральным обликом у твоих гвардейцев? А почему ты спрашиваешь? Макаров удивленно вскинул брови. Потому что у меня в списке два веселых курятника М. Он бросил на меня быстрый взгляд и заменил явно жаргонное словечко. Два веселых дома находятся. Там некоторые пришлые обосновались. Вот заодно и проверим. С веселой злостью ответил ему Макаров. Дверь в который раз уже приоткрылась, и в кабинет заглянул Скворцов. Найдя меня взглядом, он кивнул. Так, понятно, прибыл князь Куракин. Господа, раз неразрешимый вопрос разрешился сам собой и почти без моего вмешательства, предлагаю вам обсудить детали не в моем кабинете, прервал я их беседу. Николай Петрович, я примерно представил себе, как все будет происходить, и после проведения облав жду вас у себя с подробнейшим докладом. Федор Васильевич, вы немного успокоились? По улицам Москвы не будут гусары гоняться за преступниками с саблями наголо, и пушки никто с собой не потащит. Я усмехнулся, глядя на вытянувшееся лицо Растопчина. Я вас больше не задерживаю. Архаров с Растопчиным переглянулись и двинулись к выходу. Макаров же остался стоять на том же месте, где остановился, закрывая меня от раздухарившегося Архарова. Когда они вышли, я задал вопрос, вертящийся у меня на языке. «Александр Семенович, объясните мне, будьте так любезны, такие вот вопросы обязательно нужно решать в моем присутствии. Вы что же, не могли договориться с Николаем Петровичем самостоятельно? Здесь же даже санкция моя не нужна. Всего лишь в докладе бы упомянули, и все на этом. Мы могли бы договориться, Ваше Величество», — ответил Макаров, разворачиваясь ко мне лицом. «Но вероятность того, что Николай Петрович пришел бы ко мне со своей бедой, крайне мала. И если бы Федор Васильевич без разговоров оказал содействие полиции, выделив несколько рот гвардейцев, то мы бы вообще никогда не пересеклись. Я долго смотрел на него, а ведь получается, что разные ведомства действительно редко пересекаются друг с другом. Но это и в мое время не редкость. Интересно, мне удастся заставить их взаимодействовать друг с другом, ведь не встретятся они сегодня у меня. Архаров начал бы свои облавы и вполне мог испортить какую-нибудь операцию Макарову просто потому, что не знал о ней. Я только головой покачал. Похоже, что это совершенно неразрешимая проблема, но попытаться ее решить все-таки стоит. Сразу же сама собой уйдет куча мелких проблем, я просто уверен в этом. «Вам есть что мне доложить, Александр Семенович?» – спросил я, чувствуя, что молчание начало затягиваться. «Нет, Ваше Величество», – он покачал головой, – «все пока идет своим чередом. Да, я тут видел вашего Спиранского. Он вместе с помощником Федора Васильевича прибивал первую табличку к одному из домов. На табличке кроме номера дома написано название улицы. Да, так и было задумано», – ответил я задумчиво, размышляя на тему этих трижды проклятых номеров. Что же, видимо, Миша решил личным примером показать, что это вовсе не сложно. У меня порой складывается впечатление, что ваш секретарь слишком старательный. Макаров посмотрел на часы, стоящие в углу кабинета, а потом перевел взгляд на меня. Вот поэтому Спиранский и является моим секретарем. Я позволил себе улыбнуться. Пригласите князя Куракина, нужно уже определиться, куда он поедет. В Париж или в Петропавловскую крепость. Макаров ничего не ответил, а прошел к двери. Распахнув ее, он жестом предложил ожидающему в приемной человеку пройти. Князь не вошел в кабинет, он сюда вбежал. Раскланившись, Куракин выпрямился, преданно глядя мне в глаза. Я же пару раз моргнул, пытаясь отвести взгляд от его одежды. Не придумав ничего лучшего, я перевел взгляд на свой мундир и сравнил довольно скромные серебряные пуговицы с сияющими камнями на его сюртуке. Это бриллианты? Не выдержав, я указал на пуговицы и тут же мысленно обругал себя. «Это ты, Саша?» — вместо приветствия спросил. «Да, ваше величество», — Куракин улыбнулся. «Мой портной уверял меня, что они смотрятся очень хорошо с этими цветами. Ваш портной вам не солгал, я с трудом оторвал взгляд от сияющего великолепия. Ваши пуговицы почище артиллерийских снарядов, валит просто на повал». Он скромно улыбнулся, а я внезапно понял, что говорил мне Макаров по поводу слов Толерана в адрес князя. Он же может приличную такую взятку только пуговицами дать. Просто потрясающе. Пробормотал я, разглядывая Куракина. Впечатление слишком умного человека он не производил, но был вице-канцлером, и я до сих пор не уволил его с занимаемой должности. Правда, я не слишком понимаю, чем именно он на этом посту занимается. «Ваше Величество, вы меня позвали сюда с какой-то определенной целью?» — спросил Куракин, которому становилось не по себе под моим пристальным взглядом. «Да, Александр Борисович, я оторвался от окна, к которому только что не прирос, подошел к столу и взял с него бумагу, перевязанную кокетливой ленточкой. Здесь приказ о вашей отставке с должности вице-канцлера Российской империи», — ровно проговорил я, протягивая приказ ему. Князь заметно побледнел. Он никак не мог понять, с чем связана подобная немилость. «Но, ваше величество, что я такого сделал?» В его голосе прозвучала нерешительность. Он бросил быстрый взгляд на стоящего чуть в стороне Макарова и нахмурился. «Значит, это правда. Слухи о моем аресте – это вовсе не слухи. Александр Семенович, разберитесь, откуда появляются слухи прямиком из вашей службы», – скучным голосом протянул я, даже не глядя на Макарова. «Вы же понимаете, что это неприемлемо». «Я разберусь», – быстро ответил Макаров. «Александр Борисович, скажите мне, ничего не утаивая, что вы делаете в масонской ложе? Разве вам не объяснили, в чем состоит суть этих сборищ?» Я продолжал рассматривать Куракина, стиснувшего приказ так, что уже слегка его помял. «Я прекрасно понимаю, в чем состоит наша миссия», – процедил князь. «Куракин не достиг своего положения каким-нибудь умением, которого нет ни у кого другого, вовсе нет. Он просто рос вместе с покойным Павлом, был его другом детства и кошельком, в то время как молодой цесаревич очень сильно нуждался в деньгах. Вот и весь секрет. Другом он был преданным и совершенно точно не участвовал ни в каких заговорах. Все это я узнал еще вчера после того, как мы вернулись из театра».